Не нужно. Не нужно мне проблесков счастья. Не нужно мне слова и взора участия. Оставь и дозволь мне рыдать. К горячему снова прильну изголовью. Позволь мне моей нераздельной любовью, забыв все на свете, дышать. Когда бы ты знала, каким сиротливым, томительно сладким, безумно счастливым я горем в душе опьянен, безмолвно прошла б ты воздушной стопою, чтоб даже своей благовонной стезею больной не смутила мой сон. Не так ли? Чуть роща одеться готова в весенние ночи, светила дневного боится крылатый певец. И только что сумрак разгонит деница, смолкает зарей отрезвленная птица, и счастью, и песни конец. 4 ноября 1887 года.